Издательство 1С Паблишинг представляет. Владимир Ильин. Напряжение. Коронный разряд. Пролог. Зимний вечер выстуживал огромный зал через приоткрытое окно. Бесцеремонно врывался внутрь, рассыпая на драгоценный паркет хлопья снега, и торжествующе завывал от собственной безнаказанности. Потому как некому выгнать расшалившуюся погоду обратно на улицу. Слуги куда-то запропастились, а гостям малого императорского дворца не пристало заниматься самоуправством в чужом доме. Тем более, что в этом месте не бывает случайностей. И раз окно открыто, а на столике резного дерева чайные чашки с аккуратно разложенными дольками лимона на ложечках, но без единой капли воды, разумнее распознать в этом высокое недовольство и быть готовым к непростой беседе, а не пытаться выкликивать обслугу, потому как ее отсутствие тоже символ. Впрочем, гости, юная леди и ее отец, вовсе не страдали от холода, чувствуя себя великолепно под теплыми соболиными накидками. Под мехом проглядывали торжественные наряды. Классическое платье на девушке, исполненное в серых тонах с серебряным шитьем, с акцентом в виде массивного браслета из крупных самоцветов на руке. Мужчина предпочел черную рубашку с красным узором герба перед сердцем. Заменой же статусным украшением служила серебряная княжеская тиара Юсуповых, опоясывающая лоб. «Ну и зачем?» — спросил мужчина, сукаризный, посмотрев на дочь. Он возвышался над столиком, смотрясь великаном даже в массивном дворцовом кресле. Чайная чашка вполне уместилась бы на его ладони. «Рано?» — последовал безмятежный ответ. «Мы могли бы задержаться на улице или перенести визит на завтра. Поздно». Оставалось только горестно вздохнуть в ожидании, когда совесть дочери процарапает стену показного равнодушия, и она сама пожелает объяснить отцу, зачем и по какой причине она навлекла великокняжеский гнев. Несмотря на радушие Свицкого, попросившего ожидать пару минут, князь Юсупов подозревал, что ждать им в этом холоде не менее часа. Но если ожидание затянется и на больший срок, он все равно будет рад, что их вовсе не выставили за порог, демонстративно, с глухим звуком, затворив тяжелые дубовые ставни за спинами. Есть определенные правила, этикет, регламент поведения. Даже ему, хозяину необъятных земель на северо-востоке страны, для которого император не хозяин, а всего лишь первый среди равных, положение не застило глаза настолько, чтобы говорить правду о августейшей фамилии. Особенно ту, которую слышать не хотят. Еще он достаточно хорошо воспитал дочь, чтобы и она не позволяла себе столь скверного поведения. Тем не менее, его Ксения позволила себе обронить пустяковую фразу под конец церемониального приветствия с дядей императора. Там ушел шестой десяток лет, и, как полагается в его возрасте, политика и власть занимали его внимание куда сильнее, чем житие супруги, третий по счету, и потому слишком молодой, чтобы иметь общие темы для беседы. Оттого, поговаривают, беседовали с нею иные люди, соблюдая втайне высокоинтеллектуальные визиты от ревнивого супруга. Надо сказать, когда великого князя искренне поздравили с тем, что он скоро станет папой, он даже обрадовался на мгновение. Потом, видимо, сопоставил даты, и долгожданные гости отправились в застуженное помещение вместо приемной императора. Не по статусу крохотное, без слуг, в дальнем конце дворца, но... Других бы точно выставили, меланхолично кивнул своим мыслям князь. Легкомысленная фраза смотрелась прямым оскорблением, особенно в адрес влиятельного мужа, привыкшего считать себя всеведущим и всезнающим, а жен — кроткими и верными под его рукой. Даже усомниться в этом означало обвинить в измене не только супругу, но родине и присяге. А тут даже не сомнение, а искренняя радость за грядущее прибавление в императорском доме. Счастливое, нежданное и настолько удачное событие, что будущему отцу даже от дел государевых отвлекаться не пришлось. К счастью, великий князь встречал их лично, оставив свиту позади. В противном случае его реакция неизбежно последовала бы с оглядкой на общество. За слова детей, как полагается по традициям, ответ держать отцу. С учетом прежних заслуг и некоторым послаблением относительно возраста дочери, наверняка последовало бы августейшее повеление о нежелании видеть княжеский род в Москве. Но это за слова обычных детей, чей длинный язык есть признак недалекого ума и небрежения воспитанием. Ксения же обычной называться не могла с самого детства. Не повезло родиться с даром пророка. 17 лет назад признаки великого дара посчитали за чудо. Сходили с ума в попытках усилить талант, жертвуя ради шанса увидеть будущее слишком многим, в гордыне своей полагая любую плату уместной. Сейчас же пришло понимание, что все это было не то что напрасно, но переоценено столь сильно, что невольно разводишь руками. У клана просто не было настолько великой цели для такого дара. Даже без таланта Ксении род бы жил и процветал. Зато любую нынешнюю победу семьи тут же с иронией привязывают к прозрению будущего, а не мастерству управленцев. Тайну сохранить не удалось. Слухи неведомо как вышли в народ, и любые попытки их опровергнуть только подогревали интерес. Правда, по сей день все серьезные игроки полагали дар Ксении достаточно слабым, чтобы игнорировать его или воспринимать на уровне случайной погрешности. Этих зубров от аналитики даже убеждать не пришлось. Ведь клан в самом деле не стремился свергнуть императора с престола, захватить земли врагов более чем обычно или разграбить финансовые рынки точными прогнозами. То есть клан не делал то, что сделали бы они, имея пророка. А значит, никакого пророка нет. Так, видимость. Логично и достоверно, да к тому же изрядно всех успокаивало. Одно тревожило князя на фоне этих рассуждений. В самом деле, полагали бы дочь слабой ведуньей, выставили бы. Или нет, и причиной милости все же высокий статус гостя. Но когда он удерживал семью императора от того, чтобы громко хлопнуть дверью даже перед лицом самых родовитых и демонстративно ввергнуть в опалу, особенно столь несерьезную по своей сути. Что для Исуповых неделя, максимум месяц без Москвы? Всего-то Москва станет ездить к Юсуповым, а не наоборот. Сомнение подогревал пустяшный мотив для приглашения во дворец. Было бы нечто серьезное и важное для короны, гнев железно отложили бы на потом, а то и вовсе оценили его в звонкой монете, предложив списать в часть оплаты за будущую услугу. Но цель визита выглядела довольно обыденно, даже слишком. Впору брать пару-тройку консультантов и вычеркивать половину дня из расписания, пока будут сходиться мнения профессионалов под одобрительные кивки господ. Так и было бы, если не вскользь оброненная фраза, что на встрече будет великая княжна Елизавета, младшая дочь императора, и погодка вашей очаровательной Ксении, им как-нибудь надо обязательно познакомиться, не считаете? Намек полностью менял тему визита, переводя ее из финансово-экономической в светское русло, впрочем, все так же несерьезное по своей сути. Разумеется, на все рекомендации можно было плюнуть с высокой колокольни и заявиться со свитой финансистов. Но дипломатия предписывала делать легкие уступки просьбам равных. Хотя некоторое недоумение осталось. С чего бы дочь решили представить его величеству за месяц до новогоднего имперского бала? В последний день года князь все равно подведет дочь к трону, представит ее августейшей фамилии и передаст через нее подарки. Этого более чем достаточно. Никакой дружбы Ксении с принцессой рода Рюриковичей не планировалось. И уж тем более, будущая встреча двух девчонок не являлась настолько важной причиной, чтобы великому рогоносцу пренебречь болезненной гордостью и оставить обидную правду без наказания. Разумеется, если для него Ксения именно девчонка, пусть и княжеских кровей, а не прорицательница, но если иначе... Место, где они сейчас находились, вполне укладывалось в концепцию благодарности за своевременное предупреждение и одновременный гнев за манеру подачи ценных сведений. Ведь там, где есть вера словам, должна быть и уверенность в их источнике. А слабому пророку веры у такого человека, как великий князь, быть не может. Вот с сильной ведуньей ссориться нельзя, но на место следует поставить. Сходится? «Они знают?» — уточнил князь у дочери. «Давно», — поднялся на него взгляд зеленых глаз, как у матери. «Имею в виду», — замер он в середине фразы, внимательно посмотрев на дочь. «Понятно, что о Даре его дочери самый сильный клан в империи знал и наверняка раньше остальных. Вопрос в понимании истинной мощи Дара». «Давно», — терпеливо повторила Ксения. «Вот же!» — чертыхнулся про себя князь, не выдав и движением своих чувств, которые можно было бы увязать с сутью вопроса. Мало ли кто на них сейчас смотрит. В завитках резьбы на карнизах, в углах зала, в лепнине стен наверняка множество камер и микрофонов. Особенно если император действительно знает и желает об этом сегодня говорить. Аналитики, просчитывая визит, отдавали этой версии малый шанс, прагматично сходясь на более простых версиях. Например, на огромном приданом, которое постараются стребовать за брак Ксении и дальнего родственника императорской фамилии. В обмен немного власти и небольшой рост статуса клана в общей иерархии. Другое дело, что кем-кем, но Ксении князь торговать бы не стал. Оттого изначально воспринимал этот визит без энтузиазма, надеясь максимально сократить его благодаря отточенному умению улыбаться и не понимать намеки. Значит, знают. Давно знают. Не верить дочери нет смысла. Раз молчала, то это не повредит клану и роду. Так она говорила, некогда поставив перед фактом отца, что подобные решения были и будут. Хорошая, красивая формулировка, от которой хочется разбить кулаком стол. Потому что понимание вреда у 17-летней девушки, какой бы умной она ни была, может быть недостаточным для сложной реальности. И если Ксения чувствовала себя совершенно безмятежно, опираясь на знания светлого будущего, у князя заворочился под солнечным сплетением ком дурных предчувствий. К цели ведут множество путей. Прорицая светлый терем, ладные одежды и богатый стол, можно пропустить кровавую резню за час до этого и не заметить пропитанные кровью бинты под плотной рубахой. А ведь дар дочери — всего лишь узенькое окошко в будущее, время в котором идет как обычно. Много ли останется вне ее внимания? Созерцая светлый терем, полный добра, увидит ли врагов, что притаились до поры на чердаке? Или чумных крыс во тьме подвала? Или ядовитый металл на дне колодца, который отравит воду и убьет болезнями? «Ксюша», — с тоской выдохнул князь Юсупов, «предлагаю вернуться домой и все обсудить». За тяжким выдохом горечь от осознания, что все взаимоотношения с императорским родом придется просчитывать заново. Очень не хватало помощи от аналитиков, но на территории дворца для гостей не было связи, так что хитрый механизм-транслятор, сокрытый в княжеской тиаре, не мог доставить толковые советы и помочь владельцу на ходу сформировать новую линию поведения. А вести игру в одиночку против императорского рода князь Юсупов не собирался. В этом была мудрость шестого десятка лет, пока недоступного его дочери. «Нет необходимости», — без паузы отреагировала его дочь. «Все, что ты знаешь об этой семье?» Надавил он тоном на предпоследнее слово и повел взглядом, намекая на владельцев дворцовых палат. «Все, что ты про них могла узнать, это все даже в малой степени не даст тебе даже крохотную картину их возможностей». Встал он с кресла. «Мы уходим». Рисковать дочерью, отчего-то решившей поиграть с короной, он не собирался. Плевать, что запланированный визит не состоится. На все плевать, кроме родной крови. Пророков за историю империи было во множестве, но род Рюриковичей всех их пережил. Даже самых сильных, даже тех, кто встал против них, полагая знание следующего дня залогом победы. Всех уничтожили. Своей Ксении он в это влезть не позволит. Будущее невозможно изменить. Поднялась дочь вслед за ним и поправила соболиную накидку. В этом большом театре, что делает человечество, я не могу менять его судьбу. Они и я это знаем. Не следует объединять свои мысли и то, о чем думают в этом дворце. Со скрипом задвинул князь Юсупов кресло к столику и предложил дочери локоть опереться. Девушка положила ладонь на сгиб его руки и направилась вместе с ним к массивной двери покоев. «У нас разная точка зрения на это знание», — согласилась Ксения. «Они считают, что могут приготовиться к любому будущему, как талантливый режиссер с труппой, к любой постановке». «Дочь», — строго произнес князь Юсупов. «Я же просто выбираю для нашей семьи лучшие места на этом представлении». Дверь распахнулась одновременно с тем, как отец протянул к ней руку. По ту сторону стояли трое богато разодетых свитских, почтительно согнувшихся в поклоне, стоило соприкоснуться взглядами. Император ожидает князя и княжну в алмазной палате. Ксения сжала локоть отца, на мгновение опередив вежливый отказ со ссылкой на недуг дочери. «У каждой истории есть множество начал», — прошептала она ему на ухо, приподнявшись на носочках. «Но только одно завершение». «Оно будет хорошим?» — замешкался отец. «Пойдем», — со смешинкой потянула она его за собой. «Наши места в первом ряду».